приглашение и растворение джняна-сатв. Полностью установив мандалы, мы приглашаем Татхагат 10 направлений и обращаемся к ним с просьбой благословить нас тремя ваджрами, под которыми понимается ваджрное тело, ваджрная речь и ваджрный ум. Такое благословение еще называют растворением джняна-сатвы, самая-сатве. У себя на голове в темени представьте диск полной луны, в центре которого находится белый ом, излучающий пятисветный свет и множество лачан, которые целиком заполняют пространство, пригласив вайрачан. Они вступают с теми в соединение. Обратившись к главной из этих пар, мы просим их и всех татхагат 10 направлений благословить наше тело как ваджрное тело. В ответ пары вайрачана-лачана по очереди растворяются друг в друге, пока не остается одна пара, которая тает в белом нектаре, а тот, в свою очередь, разделяется на 32 капли. Одна из этих капель больше других. Она растворяется в вайрачане у нас в темени. А остальные капли растворяются в других божествах мандалы нашего тела. В этот момент глубоко прочувствуйте, что вы обрели ваджрное тело. Отождествляя себя с ваджрным телом, породите гордость Идама. Я есть ваджрное тело всех пробужденных. Сопроводив эту формулу мантрой Ом Сарватадхагата Кая Ваджа Свабхава Атмако Ахам. Очень важно почувствовать, что все божества мандалы вашего тела получили благословение ваджрного тела. Теперь визуализируйте, что в центре вашего языка стоит красный Ах. Он превращается в восьмилепестковый лотос, на котором стоит другой красный Ах, излучающий пятицветный свет и множество пандаравасини. Пригласив Амитабх, они вступают с ними в сексуальный контакт. Обратившись к главной из этих пар, мы просим их и всех татхагат 10 направлений благословить нашу речь, как ваджрную речь. В ответ на наш призыв пар Амитабха Пандаварасини последовательно растворяются друг в друге, пока не останется одна, последняя пара тает в красном нектаре, а тот, в свою очередь, разделяется на 32 капли, одна из которых больше других. Самая большая капля растворяется в Амитабхе в вашем горле, а остальные в других божествах. Удерживая гордость пребывания ваджрной речью всех пробужденных, произнесите мантру. Ом Сарватадхагата Вак Ваджра Свабхава Атмако Ахам. Как и на предыдущем шаге, здесь очень важно почувствовать, что все божества мандалы вашего тела получили благословение ваджрной речи. Затем представьте, что хум в вашем сердце превращается в солнечный диск, отмеченный синим слогом хум. Он излучает пятицветный свет и множество мамаки. Пригласив множество буд ваджрного ума, акшобьев, они вступают с ними в соединение. Обратившись к главной из этих пар, мы просим их и всех татхагат 10 направлений благословить наш ум как ваджрный ум. В ответ на наш призыв взаимная страсть пар акшобья мамаки возрастает. Одна за другой они растворяются друг в друге, пока не остается одна пара, которая тает в черном нектаре, а тот, в свою очередь, разделяется на 32 капли, одна из которых больше других. Самая большая капля растворяется в акшобье, в вашем сердце, а остальные в других божествах мандалы. И в этот момент вы должны глубоко осознать, что ваш ум есть ваджарный ум всех пробужденных, и закрепить это осознание мантрой. Ом Сарвататхагата Читтаваджра Свабхаватмаку Ахам. И здесь опять, как и во время благословения ваджарного тела и ваджарной речи, очень важно почувствовать, что все божества мандалы вашего тела получили благословение ваджарного ума. Наконец, вы превращаетесь в ваджрадхару, чьи ваджарное тело, ваджарная речь и ваджарный ум неотделимы друг от друга, и произносите мантру «Ом Сарвататхагата Каявакчита Ваджра Свабхава Атмаку Ахам». Еще раз мантра. Ом Сарвататхагата Каявакчита Ваджра Свабхава Атмаку Ахам. Сейчас вы должны глубоко прочувствовать, что вы есть Ваджрадхара, чьи три ваджры нераздельны. Здесь тоже очень важно удерживать ясность божественного облика и гордость Ядама. Визуализируя себя в виде Будды, можно добиться многого. Так, йога-тантра утверждает, что если визуализировать тело, речь и ум в виде трех тел Будды, а части тела в виде божеств, то в результате можно достичь полного пробуждения. Необходимо помнить об этом при рассмотрении тех вопросов, на которые мы только что кратко обратили внимание. От обращения трех тел Будды в путь до благословения наших тел, речи и ума, как трех ваджров. Созерцание, практикующих стадию зарождения главным образом, направлено на обращение трех обычных состояний – смерти, барда и нового рождения – в пути достижения трех тел Будды. Стадию зарождения еще называют стадией приписывания, воображаемая йога и йога первой ступени. Все это синонимы. Использование некоторых из этих терминов подразумевает, что на этой стадии мы воображаем себя божеством или божествами, приписываем себе их качества и удерживаем гордость Ядама.